Глава 47. Звон стекла от зеркала. Перед входом в бутик расстелили красный ковер, поставили катки с пальмами, зажгли напольные фонари. Охранников нарядили в ливреи, надели им на голову парики, а Вася втихаря поставил себе на щеку родинку черным карандашом. Этого никто не заметил, было не до него, но Варя ему подмигнула, и он ответил, подмигнув два раза. В общем и целом, на презентации повторили сценарий с конфетами «Царевна-лебедь». Сделали из них пирамиду на белоснежном круглом столе, только не стали ставить картину Врубеля, так как на этот раз акцент был другой. Творчество Михаила Перхина и изделия компании, вдохновленные его идеями, переосмысленные в ключе современного дизайна. Бутик украсили красными цветами, в каждом углу стояли официанты с бокалами шампанского, девушки в новых строгих черных платьях улыбались у прилавков, и везде крутилась пресса. К 8 вечера начали приезжать гости. Очень быстро бутик наполнился шумом разговоров, смехом, восклицаниями, звоном бокалов. Всем тем, чем обычно шумит светское мероприятие. Многие здоровались с Варей, вспоминая ее по презентации у Пьера Лорана, только самого Пьера видно не было. А Варя его ждала, стесняясь самой себе в этом признаться. И каждый день его вспоминала. Один раз придумала, как будто встретила его случайно в музее Пушкина, потом в ЦУМе. Не на улице же, так ему и не позвонила. Что-то ее удерживало. Он должен здесь быть. Бутик полон его конфет. А вот и Снегирев со своей роскошной Мариной. Варя нашла глазами Аллу, та явно держалась от него подальше и изображала кипучую деятельность. Мелькнул Леонид в красивом смокинге. Еще пара знакомых лиц. Потом Варю завертели продажи, примерки, разговоры про компанию, Перхина, Фаберже, Царский двор, изумруды, эмаль и прочее. Выбравшись незаметно из круговерти презентации, Леонид сел в машину и поехал на чистые пруды. В кармане лежало два ключа от двери Вариной квартиры. Слепки сделал Антон. Его даже не надо было уговаривать, что очень удивило Леню. Но он промолчал. Если бы он сам любил кого-нибудь так, как говорил о своей любви к Варе Антон, он бы не пошел на это. Не сделал бы этого ни ради возлюбленной, ни ради себя. Дядьку бы своего обчистил без сожаления, а любимого человека — нет. В чем тогда смысл всего? Они сидели опять с Антоном у него в квартире, ели пиццу, и когда доели, поняли, что ничего другого, как украсть табакерку, им не оставалось. Да. Спорили сначала о том, что, может, удастся уговорить Варю отдать табакерку на экспертизу, но она же не полоумная. «Ты спал с ней?» — наконец спросил Антон. «Лучше бы я этого не делал», — ответил Леня. «Может быть, это и сподвигло Антона на предательство», — думал Леня. «Не то чтобы ревность, а абсолютная невозможность быть с ней. Она дала какому-то едва знакомому мужику, каким был Леня по сути, а о нем, об однокурснике, который сох по ней целых 5 лет, она никогда не думала. Но Лене было не до того, чтобы копаться в мозгах Антона. С этим к психиатру. А Лене надо было дело делать и освободиться от Снегирева. Он понял, что уже не мог отступать. А потом он будет серьезно беседовать с дядькой, прежде чем отдать табакерку вплоть до шантажа, так как знал немало темных пятен в его бизнесе. В машине стало нестерпимо душно, он усилил мощность кондиционера. От волнения Леня покрылся испариной, а сердце стучало, как африканский барабан. Поставил машину на соседней улице, надел плащ, чтобы не бросаться в глаза посторонним, своей нарядной внешностью в белой рубашке с бабочкой, и быстро поднялся к Вариной квартире. Ключи подошли, но он немного повозился, перепутав верхние и нижние замки, так как у них были совершенно одинаковые скважины. Тихо ступил внутрь, наткнулся в прихожей на ботинки, но свет включать не стал. Постоял, достал из кармана фонарик, посветил, нашел дверь в спальню и прошел внутрь. Пошарил на туалетном столике, потом открыл верхний ящик, второй и... нашел тяжелый сверток из красного бархата. Осторожно развернул и посветил. С крышки табакерки на него смотрела Варя. Он вздрогнул, и в это время что-то тяжелое обрушилось на его голову. Леня почувствовал, что теряет сознание, ноги подкосились, он начал падать, цепляясь за туалетный столик, который не выдержал, наклонился и упал на его уже обмякшее тело. Последнее, что он слышал, был звон разбившегося стекла от зеркала. «Здравствуйте, Варя!» Она не могла не узнать эту белозубую улыбку, которую запомнила еще с фото в журнале. И взгляд с легкой иронией, как будто он только что услышал какую-то колкость. Рядом женщина, выглядит натянутой и недовольной, в скромном черном платье с бриллиантовой брошью в виде лаврового листа. «Добрый вечер», — услышала она свой голос. «Беатрис», — представил Пьер свою спутницу. «Варя», — представил он Варю. «Очень приятно». Она не знала, как сказать «мадам» или «мадмуазель», но Пьер тут же продолжил. «Мы не будем вам мешать. У вас много дел. Удачи». Он хотел еще что-то сказать, она это чувствовала, но не бежать же за ним. Она внимательно рассмотрела его спутницу, Беатрис, француженка, симпатичная, надменная, ноги красивые, поэтому в кокетливом платье, или она сочла необязательным быть в длинном. Слишком много чести для какого-то магазина. Да, они определенно в деловых отношениях, Снегирев и Пьер. Они стояли со своими женщинами вчетвером и мило беседовали, как старые знакомые. Варя почувствовала какую-то второсортность, которую раньше никогда не ощущала, но она отогнала от себя эти мысли. Надо все-таки с ним поговорить, хоть на полминуты, и спросить про книгу. Нет, сначала поблагодарить. Затылок болел нестерпимо. Леня осторожно открыл глаза. В комнате было темно, через открытую форточку слышался шум улицы, пахло духами, вытекшими из различных флаконов. Запах показался тошнотворным, омерзительным. Ноги затекли, на них лежал опрокинутый туалетный столик. Содержимое ящиков высыпалось наружу, что-то разбилось, что-то рассыпалось, похожее на пудру. С огромным трудом, превозмогая боль, вылез из-под обломков. Голова раскалывалась. «Надо быстро убирать ноги!» Нашарил телефон, укололся осколком зеркала и вскрикнул. Встал на колени, потом медленно поднялся, осторожно, шаг за шагом дошел до двери, открыл замок, просто отодвинул рычажок и тихо, оглядываясь, добрался до лестницы. Все кружилось, к горлу подступала тошнота. Слава богу, в подъезде никого. На улице стало немного легче, вспомнил, где оставил машину, она покорно его ждала. «Карету мне, карету!» — прозвучали слова из известного монолога Чацкого. Голос, который Варя когда-то уже слышала, низкий и четкий. Какая же бывает дикция? «Григорий Волгин, помните?» Перед ней стоял солидный мужчина с глубокими морщинами на лбу. «Яйцо, коронация!» — продолжил он. «Ох, эти имперские вкусы! Неистребимы!» «Смотря на каком уровне!» — улыбнулась Варя. «Вы же не имеете в виду власть над женщинами?» «Любое стремление к власти — фатальная опасность», — мягко как-то и тихо произнес или вздохнул Волгин. «Не знаю даже», — задумалась Варя. «Наверное, это сложная миссия». «Вы о Николае II? Я правильно понял, если по контексту?» Волгин показал глазами на кулон. «Я про имперские вкусы. Мы же не музей, а магазин». «Я бы еще продавала реплики разных орденов, но не совсем реплики, а такие броши с иронией для мужчин. Тоже бы многим нравилось, я уверена. На самом деле у нас просто больше красивых женских украшений». «А кто дизайнер?» — поднял брови Волгин. «Французы. Как мы поняли, компания основывается на архивах Перхина, на вещах, которые он не успел осуществить. На его идеях, может быть, трудно сказать. Он был мастером, не художником». Но он вдохновитель. «Я смотрю, вам здесь нравится работать. Редко вижу среди молодежи подобную увлеченность. Это надо развивать. Я всегда готов вам помочь. Звоните, не стесняйтесь. Звоните по любому поводу». «Вы опять вместе, Григорий?» «Наконец-то, Пьер!» «Я не успела вас поблагодарить за книгу», начала Варя, обращаясь к Пьеру. Волгин деликатно отошел. «И что скажете?» Он смотрел прямо в глаза, и внутри все переворачивалось. «Почему вы выбрали книгу о табакерках? Это случайность?» «Нет». Он сделал паузу, словно давая ей возможность еще что-то спросить. «Что вы имели в виду?» «А давайте выпьем кофе, я вас приглашаю, но только через неделю. Завтра утром я улетаю, позвоните мне. Договорились?» «Я?» «Да». «Ничего не понимая, кроме того, что такого не может быть», — сказала Варя. или кивнула, или что-то еще. Презентация больше не имела никакого значения. Никакие продажи и разговоры. И никакой Снегирев, девчонки, ничего. «Вы какая-то задумчивая сегодня». Вася стоял рядом с прилавком, с которого она собирала украшения в трей, чтобы отнести в сейф. «Устала». «Кира сказала, я случайно услышал, что вам мало не покажется, если будете с фабрикантом шашни крутить», — проговорил тихо Вася. «Вась, исчезни». Домой шла медленно. Совершенно не хотелось закрываться в помещении. Была бы ее воля, полночи бы так проходила на воздухе по знакомым улицам, но надо выспаться. Дошла до дома, поднялась к квартире, вставила ключ, не обратив внимания на то, что она закрыта только на верхний замок, и открыла дверь.